Деловые обеды. Чтоб они погибли, все философы, которые говорят, что счастье живет только среди богов. Если бы они знали, сколько мы терпим от людей, они не стали бы из-за нашего нектара и амброзии считать нас блаженными. Поверив Гомеру, человеку слепому, кудеснику, который называет нас счастливыми и рассказывает о том, что совершается на небе, хотя сам не мог видеть даже того, что происходило на земле. Вот хотя бы Гелиос. Как только заложит колесницу, весь день носится по небу, одевшись в огонь и отсвечивая лучами, не имея времени даже, чтобы почесать за ухом, как говорится. Ведь если он хоть немного предастся легкомыслию и забудет о своем деле, то кони, не чувствуя больше вожжей, свернут с дороги и сожгут все. Также и Селена, не зная сна, обходит небо и светит тому, кто веселится ночью, и тому, кто в неурочный час возвращается с пира домой. Аполлон же, взявший себе в удел многосложное искусство, почти оглох на оба уха от крика тех, которые пристают к нему, нуждаясь в прорицаниях. И вот он должен быть в Дельфах, затем бежать в Колофон, потом он переходит в Ксанф и оттуда отправляется бегом в Клар, а затем на Делос или к Бранхидам. Словом, куда бы ни призвала его пророчица, испив воды священного источника и пожевав лавровых листьев, впав в выступление и сидя на треножнике, он должен сейчас же прибыть туда и сразу давать прорицания, иначе слава его искусства пропадет. Я не стану говорить о том, сколько раз пытались проверить его дар предвидения, варя вместе мясо баранов и черепах. Если б Аполлон не имел тонкого обоняния, то лидиец так и ушел бы, смеясь над ним. Асклепий, к которому пристают все больные, видит только страшное, трогает противное и с чужого несчастья собирает плоды собственного горя. Что мне сказать о ветрах, которые оплодотворяют поля, подгоняют суда и помогают провивающим зерно? Что сказать о сне, летящем ко всем людям, или о сновидении, которое проводит ночи вместе со сном и возвещает ему волю богов? Все эти труды боги несут из человеколюбия, помогая жизни на земле. Но все их труды имеют свой предел. Мне же, царю и отцу всех, сколько приходится переносить неприятностей, какое множество у меня дел, сколько нужно разрешить затруднений. Во-первых, мне необходимо следить за работой всех остальных богов, принимающих участие в моем правлении, и наблюдать, чтобы они не ленились. Затем у меня у самого бесчисленное множество дел, почти недоступных по своей тонкости. Ведь не только общие дела управления, дождь и град, ветры и молнии, которыми я заведую, не дают мне передохнуть от забот. Кроме этих занятий, приходится глядеть повсюду и смотреть за всем. За пастухом в Немее, за ворами, за клятвопреступниками, за приносящими жертву, за совершающими возлияния, за тем, откуда поднимается запах жира и дым, какой больной или пловец позвал меня. И что самое трудное, в одно и то же время присутствовать на заклании гекатомбы в Олимпии и следить в Вавилоне за воющими, посылать град в страну гетов и пировать у эфиопов. Недовольство же при таких обстоятельствах избежать трудно. И часто остальные боги и мужи конно-доспешные спят всю ночь. Меня же сладостный сон не покоит. Ведь если мы хоть немного вздремнем, сейчас же является любитель истины Эпикур и начинает изобличать нас в том, что мы не заботимся о делах мира. И нельзя с легким сердцем пренебрегать опасностью, что люди ему поверят в этом. Тогда наши храмы останутся без венков, улицы без запаха жертвенного дыма, сосуды опустеют, жертвенники остынут, и вообще не будет больше жертвоприношений, и наступит великий голод. Поэтому я, подобно кормчему, один стою на высокой корме, держа руль обеими руками. А остальная команда, напившись при случае, крепко спит, и только я, лишая себя сна и пищи, волную думами разум для того, чтобы быть признанным по достоинству владыкой мира. Поэтому я охотно спросил бы тех философов, которые считают счастливыми одних только богов. Когда, по их мнению, мы, имеющие бесчисленное множество дел, отдыхаем за нектаром и амброзией? Лукиан. Дважды обвиненный или судебное разбирательство?